Глава 24. «Странно», – думала Юджиния. «Сейчас я нахожусь в двух световых годах от того места в галактике, где родилась. А за всю свою жизнь я только два раза летала на космических кораблях. И то по кратчайшему маршруту. От ротора до Земли и потом обратно. И сейчас Юджиния совсем не стремилась к космическим путешествиям. Настоящей движущей силой этого путешествия была Марлена. Именно она по собственной инициативе пошла к Питту и убедила его несколько необычным способом, в сущности напугав. В восторге от предстоящего путешествия была одна Марлена с ее странной тягой к Эритра. Юджиния совсем не понимала причин этой тяги и считала ее следствием уникального умственного и эмоционального склада дочери. И все же, как не трусила Юджиния при мысли о расставании с безопасным, маленьким, уютным ротором, и о встрече с огромным, пустым, страшным и злобным Эритра, удаленным от ротора на целых 650 тысяч километров, почти вдвое больше, чем было когда-то расстояние от ротора до Земли. Именно восторженное возбуждение Марлены поддерживало и ободряло ее. Корабль, на котором им предстояло лететь, нельзя было назвать ни прекрасным, ни изящным. Это был один из немногих имевшихся на роторе грузовых ракетных кораблей, которые использовались в сугубо утилитарных целях. Такие корабли легко преодолевали мощное гравитационное поле Эритра и прорывались сквозь плотную атмосферу планеты, которая славилась сильнейшими ветрами и непредсказуемым поведением. Юджиния не рассчитывала на приятное путешествие. Большую часть пути они будут в состоянии невесомости, а целых двое суток в невесомости – это, конечно, утомительно. Мысли Юджинии нарушила Марлена. «Мама, пойдем, нас уже ждут. Весь багаж проверен. И вообще, все готово». Юджиния встала и пошла к воздушному шлюзу. И снова она с тревогой подумала. «Почему же Джейн Спит так охотно отпустил их?»